Билли Грэм. Грех терпимости. Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. Евангелие от Матфея, 7 глава, 14 стих. Сегодня в мире все чаще слышатся призывы к широте взглядов, терпимости и милосердию. Дипломаты используют все возможные средства, чтобы призвать спорящие стороны к диалогу и взаимным уступкам. И в этом смысле справедливо утверждать, что миру нужно больше терпимости и открытости. Терпимость – популярное сегодня слово. Слово «хорошее», но уж слишком много мы пытаемся в него вместить и зачастую применяем там, где оно неуместно. Слово «терпимый» означает либеральный, широких взглядов. И это подразумевает, что мы готовы идти на определенный компромисс, в том числе и по довольно важным вопросам. Но мы стали терпимы к разводу, подростковой преступности, пьянству, аморальному поведению, безбожности, вседозволенности и коррумпированности во властных структурах. Однако для христианской жизни порой важна нетерпимость. В каких-то вопросах Господь Иисус придерживался весьма свободных воззрений и проявлял максимум терпимости, но в чем-то он был абсолютно бескомпромиссен. Науке свойственна определенная узость. Вода в лабораториях на уровне моря закипает при 100 градусах Цельсия, а замерзает при нуле. И здесь нет речи о ее неготовности к уступкам или об отсутствии у нее широких взглядов. Дважды два до сих пор 4, и геометрия не либеральничает. Самое короткое расстояние между двумя точками на плоскости до сих пор указывает прямая. И компас упрямо указывает на север, а если бы он допустил некое свободомыслие, корабли в море и самолеты в небе сбились бы с маршрута. Если бы вы спросили у кого-то на развилке дорогу до нужного вам города, а в ответ услышали: «Да какая разница? Все дороги так или иначе ведут туда», вы усомнились бы и в правдивости своего собеседника, и в его адекватности. Однако идея о том, что все пути ведут к Богу, стала в наши дни общепринятой. Но Иисус Христос, прошедший этот путь с небес на землю и обратно, сказал: «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Евангелие от Матфея, 7 глава, стих 13 и 14. Господь просто и недвусмысленно указал на различие двух путей. Один широк и не требует веры, сильных убеждений, нравственных усилий. он ведет к погибели. Кому-то может показаться, что слова Господа «входите тесными вратами», потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, говорят об узости взглядов, но они говорят о его милости, сострадательности и любви. Это бескомпромиссность пилота, ведущего самолет сквозь грозу и понимающего, что любая ошибка, даже мимолетное желание проявить индивидуальность, может стоить жизни всем тем, кто находится на борту. Однажды при перелете из Кореи в Японию мы попали в сильную снежную бурю. Когда мы подлетали к Токио, видимость была почти нулевая, и пилот совершал посадку, полагаясь лишь на показания приборов. Я сидел в кабине рядом с ним и видел, что на его лице выступил пот, пока диспетчер давал указания по посадке. Мне совсем не хотелось, чтобы наш пилот проявил широту взглядов. Мне хотелось, чтобы он точно знал, что делает. Точно так же я не хочу рисковать, приближаясь к небесной гавани. И пусть меня сочтут зашоренным, а мое мышление узким, но я хочу твердо держаться курса, чтобы наверняка достичь заветного берега. Это для меня главное. Христос не мог терпеть наше бедственное падшее состояние, и Он оставил свой небесный престол, стал человеком, пострадал от рук людских и претерпел жестокую и постыдную казнь ради нашего искупления. Христос сказал: «Я – путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Христос нетерпимо относился к лицемерию. Не раз укорял Он фарисеев, говоря: «Горе вам, потому что нет спасения человеку внешне набожному, а внутри полному лукавства. Такой человек в одиночку может сделать для дела церкви больше зла, чем десяток святых вместе взятых могут сделать для ее возвышения». Именно поэтому Христос был столь нетерпим к притворству и профанации веры в любом виде. Себялюбие – причина многих несчастий в жизни человека. Существует такое расстройство, как ипохондрия, нарушение психики, сопровождающееся угнетенным состоянием духа и депрессией. Чаще всего ипохондрия вызвана жалостью к себе и замкнутостью на себе. Христос нетерпимо относился к эгоизму. Он сказал так: «Ибо кто хочет жизнь свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет жизнь свою ради Меня, тот обретет ее». Евангелие от Матфея, 16 глава, 25 стих. Христос призывает нас не потерять саму жизнь, а отказаться от жизни для себя, от той греховной природы, что живет в нас и враждует с Богом. Апостолы Петр Иаков и Иоанн по слову Христа оставили сети и пошли за ним. Но Христос не был против рыбацких сетей как таковых. Сети символизировали их прошлую жизнь, от которой надо было отказаться. Матфей оставил сбор податей, можно сказать, политическую должность, чтобы последовать за Христом. Но Христос не имел ничего против политической карьеры. Он хотел, чтобы Матфей оставил прежний образ жизни, оставил свое самолюбие. Христос был добр к грешнику, но нетерпим к поработившему его греху. Женщине, взятой в прелюбодеянии, он сказал: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 11 стих. Он простил ее, но осудил ее грех, потому что грех этот был ему мерзок. Бог всегда повторял: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло». Книга Исаии, 1 глава, 16 стих. «Отрезвитесь, как должно, и не грешите». Первое послание Коринфянам, 15 глава, 34 стих. Христос был настолько нетерпим к греху, что пошел на смерть, чтобы избавить людей от его власти. В основе всех проблем современного общества лежит грех. Он возводит преграду между человеком и Богом, препятствует человеку в его общении с другими людьми. И если не разобраться вначале с проблемой греха, то никакие проблемы нынешнего мира не решить. Крест – это ответ Бога на грех. Для каждого, кто принимает добрую весть спасения во Христе, крест перечеркивает и навеки уничтожает власть греха. Лесничие и пожарные знают, насколько важен при лесных пожарах бывает отжиг, когда для предотвращения бесконтрольного распространения огня специально зажигаются кусты, сухая трава, и пламя направляется в сторону пожара, чтобы выгоревшая полоса стала естественной преградой на пути распространения огня. Таким образом, огонь борется с огнем. Тоже можно сказать и о Голгофе. Здесь огонь боролся с огнем. Христос, приняв на себя наши грехи, претерпел огонь наказания за грех. Но крест стал местом спасения от этого пожирающего пламени. «Придите ко кресту, встаньте перед крестом, отдайте свою жизнь тому, кто пострадал за вас на кресте, и тогда пламя наказания за грех не опалит вас».